Последняя битва, часть 9. Точка зрения мира Зофиса. Этот мир несправедлив. Мощь физических показателей, сила и слабость способностей, различия между расами – все это отражает эти различия. Для слабого убить сильного очень сложно. Если вы нападете на какого-нибудь сильного, то шансы на победу будут малы. На этом поле боя самыми сильными являлись королева Теротекта и два древних дракона, которые с ней сражались. Когда королева Теротектов была повержена, два древних дракона ушли на новое поле боя. А значит, их победа не стала означать победу одной из сторон. Если бы эти два древних дракона остались бы на поле боя и начали бы выносить все вокруг, то мы понесли бы безумные потери. То, что этого не случилось, нам очень помогает. Если ты сражаешься с кем-то, кто силен, то переломить ход битвы будет очень сложно. Даже если вы пытаетесь задавить врага числом, победа маловероятна. Если 10 человек с физическими показателями по 1000 попробуют совместно атаковать врага, у которого физические показатели около 10 тысяч, то победа для них маловероятна. Скорее всего, их вынесут одним ударом. Когда на поле боя есть сильный боец, уже возникает проблема с тем, как его уничтожить. А если он очень силен, то с ним вообще ничего сделать не получится. На этом поле боя не осталось тех, кто слишком силен. Но тем не менее присутствуют личности, которые намного сильнее остальных. Когда они вступают в бой, вопрос о том, как их задавить, становится ребром. Таким образом, получается, что сильные люди начинают сражаться с другими сильными людьми. Поскольку даже если сильного ударит слабый, то он не понесет какого-то серьезного урона. А вот слабого убьют в мгновение ока. Но надо сказать, что концепцию забрасывания врага трупами тоже нельзя списывать со счета. Пусть каждый из слабаков наносит маленький урон, но если этих слабаков десяток тысяч, и они все будут попадать, то итоговый урон будет весьма неприятным. В вопросе количества мы уже проигрываем. Большинство терактектов уже лежат на земле в виде трупов. На ногах остались только сильные особи, типа великих терактектов или архтерактектов, и даже их начинают теснить отчаянно сражающиеся люди, заваливая их трупами. Великого Теротекта окружают люди и затем начинают мал-помалу снимать его хиты. Арх-Теротект, в свою очередь, сражается против сильных представителей людей и демонов, работающих сообща. Среди них я вижу знакомые лица, Балта – один из них. Но там есть еще и Санатория и Когоу. Их участие в битве на стороне врага – это удивительно. Не так давно мы с ними вместе были командирами армии демонов, а теперь мы враги. На самом деле это меня не особо беспокоит. Ведь я клялся следовать только за своей госпожой. Пусть они и старые знакомые, я не собираюсь из-за этого их щадить. Да и разница в том, реинкарнировавшие они или нет, тоже не будет. В третий раз, когда мы сталкиваемся друг с другом. Верно. Напротив меня стоит мальчик и девочка, парочка реинкарнировавших. Тагава Кунихика и Кушитани Асака. Я встречался с ними 4 раза. Первый раз, когда я уничтожил их деревню, где они жили. Они тогда были маленькими детьми, и поскольку они были реинкарнировавшими, я оставил их в живых. Второй раз мы с ними встретились во время Великой войны. Тогда они уже повзрослели, и мы с ними скрестили мечи. И теперь это наша 3-я встреча. Учитывая то, сколько людей осталось в 2 армиях, нет никакой возможности, что мое присутствие смогут проигнорировать. Это будет звучать как хвастовство, но скорее всего я самый сильный из тех, кто остался на поле боя. И вот... Парочка реинкарнировавших вышли остановить меня. Я не буду вас щадить. Я их предупредил. До этого момента, поскольку они реинкарнировавшие, я старался их не убивать. Но в этой битве я этого сделать не смогу. Большинство реинкарнировавших ничего об этом мире не узнают и просто плывут по течению. Это уже и не важно. Если они решили сражаться против нас, то я не буду сдерживаться в битве с ними. Для начала я не настолько силен, чтобы сражаться, не выкладываясь на полную, и при этом еще и не убив их. Если и сражаться, то только с целью убить. Я просто хотел... Ох! Слова Кунихика резко оборвались, и его тело медленно сползло на землю. «Прости, Кунихика!» Асака, которая его и вырубила, извинилась перед его спиной. «И что это значило?» «Я сдаюсь!» – спокойно заявила мне Асака. «Я не хочу умирать, и не хочу, чтобы умер Кунихика!» Асака взвалила бессознательного Кунихика себе на плечо, развернулась ко мне спиной и пошла. Какой безумный способ дезертирства! Прямо перед лицом врага. Она меня сумела удивить. Но решение Асаки было верным. Я не имею ничего против них лично. Пусть они имеют претензии ко мне, но я не имею никакого желания их убивать. Понимая это, Асака и повернулась ко мне спиной. И потом, если бы мы с ними сражались, то без сомнения я бы их убил, поскольку я не мог бы себе позволить попытку сохранить им жизнь. Как только я нашел бы возможность, я тотчас же убил бы своих врагов. Учитывая разницу в наших физических показателях, бой закончился бы мгновенно, после того, как я их убил. Поэтому ее решение сдаться, прежде чем бой начался, было верным. Еще лучшим решением было бы не приходить на поле боя вообще. Но судя по поведению Кунихико, это было просто невозможно. Я смотрю в спину уходящей Асаки. Думаю, что отказ от сражения – это самый лучший вариант. Я не имею никакого права говорить им такое, поскольку я уничтожил их родной город, но я надеюсь, что в будущем они проживут счастливую жизнь. Последняя битва, часть 10. Точка зрения учителя Оки. Я смотрю на результат, отображаемый моей уникальной способностью. С одной стороны, в нем список студентов, с другой стороны, причина смерти, информация о прошлом, о текущем моменте и даже о будущем. В прошлом записано место их рождения, и там ничего не меняется. А вот в графах про настоящее и будущее изменения бывают. Самое важное – это причина смерти – в будущем. Чтобы избежать смерти, прописанной в списке, я предпринимал различные действия. У большинства из них, кроме того, что умер в младенчестве, было прописано, что они умрут от изъятия способностей. После того, как был объявлен мировой квест, и нам выдали способность табу, мы смогли понять, о чем была речь. Изъятие способности говорило о разрушении системы, после чего люди не смогут пережить процесс вырывания способностей, которые смешались с их душой. Данный вариант смерти прописан у тех детей, кто имеет много способностей. Вероятнее всего, чем больше способностей у тебя есть, тем выше твой шанс умереть. Получается, что для того, чтобы дети выжили, надо постараться предотвратить разрушение системы. По крайней мере, я так думала. Значит, это все-таки произошло. Когда я увидела картинку, которая показывалась на мониторе, мои плечи опустились сами собой. Я надеялась, что этого не случится, но с реальностью не поспоришь. Учитель, сейчас не время унывать, понимаете? Я знаю. Услышав слова Кудоу, я усилием воли сбросила с себя уныние. Надо сказать, что я не ждал, что нам придется сражаться на борту космического корабля. Это же круто. Ага, типа контакт с кораблем врага и все такое. Враги не корабли. Да и то, на чем мы, тоже не корабль. Ученики, которые ранее проживали в эльфийской деревне, сейчас радостно обсуждают происходящее. Но я вижу, что они забалтывают друг друга, чтобы не показывать свой страх. Проживая в деревне эльфов, они никогда не встречались с монстрами, поэтому это будет их первая битва до смерти. Так, вы разобрались в управлении? Конечно. Да. Дети, сидящие у различных приборов, ответили куда утвердительно. Перед ними находятся различные мониторы, и каждый из них отвечает за свои действия. Одни отвечают за наведение оружия, другие за беспилотных дронов. Сейчас все мы находимся внутри НЛО, которое находилось в эльфийской деревне. Вместе с королем демонов Ариэль мы прибыли к великому лабиринту Элра. Но понятное дело, УФО внутрь влететь не смогло. Поэтому его оставили нам, после чего мы взлетели повыше и остановились рядом с великим лабиринтом Элра. А затем пришел враг. Врага можно видеть на мониторах. Множество их летят к нам по небу. Эти создания как будто сошли со страниц книжек фэнтези из нашей предыдущей жизни. Драконы. Смерть от атаки дракона. После объявления мирового квеста причина смерти в моей способности поменялась на эту для всех реинкарнировавших, находящихся в УФО. У детей, которые имели мало способностей и которые находились под защитой эльфийской деревни, причина смерти была пустой. Сейчас у них причина смерти стала именно таковой. Зато для тех детей, у которых было много способностей и которые отправились сражаться, наоборот, причина смерти стала пустой. Я не знаю, что это означает. Возможно, это значит, что с ними ничего не случится до момента исчезновения системы. В этом случае дети с пустой ячейкой должны выжить. Надеюсь, что это именно так. Но мне сейчас надо не об этом думать. Сейчас мне надо разобраться с причиной смерти, которая прямо перед моими глазами. Я вспоминаю о том разговоре, который произошел между мной и королем демонов Ариэль, еще до всего этого. Убиты драконами? Да. Я не могу сообщать другим реинкарнировавшим о наличии способности со списком студентов в нем. И информация, полученная из него, также не должна никаким путем быть получена реинкарнировавшими. Но говорить об этой информации вне этих ограничений я могу свободно. Поэтому я и сообщила королю демонов Ариэль о том, что ученики погибнут от драконов. Дусти находится на реинкарнированных. Зачем? Король демонов Ирель выслушала мои объяснения и затем начала размышлять вслух. Даже не могу представить, что он задумал. Хотя у меня есть несколько подозрений. Затем король демонов Ирель, похоже, решила не озвучивать пришедшие ей в голову мысли. Я понимаю твое положение. Получается, что ты хочешь встать на нашу сторону? Да, это так. У меня просто нет другого выхода. А в обмен на это ты просишь, чтобы мы отбили атаку драконов и защитили всех? Да. Понятненько, понятненько. Король демонов Ирель, понимающе закивала. Ну, с самого начала мы и планировали защитить реинкарнировавших. Поэтому тут я проблем не вижу. Благодарю. От всего сердца благодарю. Но... Король демонов Ирель резко перебила меня, сбив градус моей радости. Пусть мы и планировали защитить вас, но причина смерти у вас появилась не просто так. Получается, что мы не сумеем вас защитить. Да, очень вероятно, что это так и есть. Кроме того, если честно, у нас и доступных сил для этого практически нет. Не может быть. Поэтому ситуация такая. Вам придется сражаться самостоятельно. То есть, все в ваших руках? И вот так и было принято решение – сражаться. Возвращаясь к текущему моменту, мы используем УФУ – это секретное оружие эльфов – и контратакуем драконов. Этот корабль был создан, чтобы быть способным перевести Патимаса на другую планету. А будучи очень осторожным, Патимас оборудовал свою УФО системой защиты. Используя ее, мы должны суметь отбиться от драконов. Нам повезло, что у УФО есть накопленная энергия для этого, иначе подобный план был бы невозможен. Ну и поскольку эту энергию из системы уже вытащили, то мы теперь спокойно можем ее использовать по своему усмотрению. Король демонов оставила с нами ребенка по имени Аэл для поддержки и наблюдения. Она выглядит как маленькая девочка. Но по силе равна высокоуровневому дракону. За ее спиной стоят еще 4 тиротектов-марионеток, всего их 5. Сначала планировалось, что нам оставят только Эл. Но после того, как король демонов услышала мою информацию, мне выделили дополнительных слуг. Получается, что король демонов выдала мне все, что смогла, за что я ей очень благодарна. «Так, все, давайте покажем им!» Все вместе выкрикнули «Да!». С помощью Патимаса я всех заперла в эльфийской деревне. Наверняка они меня за это и не простили. Но об этом я буду беспокоиться потом. Сейчас мне надо приложить все свои силы. Я отсортировала своих беспилотных бойцов, после чего запустила их навстречу стае драконов. Я учитель, а значит не могу позволить случиться чему-нибудь плохому со своими учениками. В новелле выжило только 4 тиротекта-марионетки. В веб-новелле их выжило 10.